Пролог. Что видишь ты на потемневшем горизонте, но все ж не в силах заслонить рукой? Ток-младший. Мостожоги. 1163 год сна огни. 9-й год правления императрицы Лысиин. Год отбраковки. Волоча ноги, он вошел в круг правосудия с аллеи душ, будто уродливое облако из мух. Кипучие сонмы насекомых с бессмысленной настойчивостью ползали по телу. Иногда они отваливались черными блестящими комьями и разбивались о булыжники мостовой, разлетались обезумевшими роями. Час жажды близился к концу, и жрец шел, пошатываясь, слепой, глухой и безмолвный. В этот день служитель Худа, владыки смерти, почтил своего бога и присоединился к другим братьям, чтобы раздевать мертвецов и смазывать себя кровью казненных убийц. Той кровью, что хранилась в громадных амфорах, стоявших вдоль стен в нефе храма. Затем торжественная процессия жрецов двинулась по улицам Унты, чтобы приветствовать посланников своего бога и присоединиться к пляске смерти, которой был отмечен последний день пары гниения. Стражники, стоявшие по периметру круга, посторонились, давая жрецу пройти, а потом еще больше разошлись, пропуская жужжащее живое облако, что летело за ним. Небо над Унтой по-прежнему казалось скорее серым, чем голубым, потому что мухи, влетевшие на рассвете в столицу Малазанской империи, поднялись в воздух и медленно двинулись над заливом в сторону соленых болот и подтопленных островков за рифом. Мор пришел вместе с порой гниения, а сама пора являлась неслыханно часто. Она приходила уже трижды за последние 10 лет. Воздух в круге все еще гудел и переливался, словно в нем висела взвесь из крупного песка. Где-то на соседней улице скулила собака, будто была при смерти. А рядом с центральным фонтаном на площади лежал полумертвый мул и слабо перебирал ногами. Мухи пробрались в несчастное животное через все отверстия, и теперь его раздуло от газов. Мул, упрямый, как и вся его порода, умирал уже около часа. Когда жрец слепо прошаркал мимо него, мухи взлетели с мула и влились в окутывающее человека облако. Фелисин было совершенно ясно, что жрец Худа ковыляет прямо к ней. Он смотрел на мир тысячью крошечных глаз, но девушке казалось, будто все они устремлены на нее. Даже нараставший ужас не смог сорвать покров оцепенения, которым было окутано ее сознание. Фелисин знала, что ужас поднимается внутри, но это знание было больше похоже на воспоминание о страхе, чем на живой и настоящий испуг. Она почти позабыла первую пору гниения в своей жизни, но вторую помнила во всех деталях. Всего 3 года назад она провела этот день в безопасности семейной усадьбы, за крепкими стенами дома, где все окна были закрыты ставнями, щели заткнуты тканью, а во дворе и на высоких стенах стояли жаровни, от которых исходил густой дым тлеющих листьев и старла. Последний день, пары гниения и час жажды были для нее мгновениями неприятными, даже отвратительными, но не более того. Тогда она и не думала о бесчисленных городских нищих, об одичавших животных, которым негде было спрятаться, и даже просто о небогатых горожанах, которых потом насильно сгоняли в отряды для очистки улиц. Тот же город, но совсем другой мир. Фелисин гадала, пропустят ли стражники жреца, который подходил все ближе к жертвам отбраковки. Она сама и остальные были теперь на попечении императрицы Лысиин, а путь жреца можно было принять за случайный и неизбежное столкновение, скорее за несчастный случай, чем за осознанный выбор, хотя Фелисин нутром чуяла, это не так. Двинутся ли с места солдаты в высоких шлемах? Попробуют ли провести жреца через круг без жертв? «Сомневаюсь», — сказал человек, что сидел на корточках справа от нее. В его полуприкрытых, глубоко запавших глазах сверкнуло что-то похожее на веселье. «Я же вижу, как у тебя взгляд мечется с охраны на жреца и со жреца на охрану». Высокий и молчаливый мужчина слева от нее медленно поднялся на ноги, натянув цепь. Фелисин поморщилась, когда кандалы дернулись и врезались в кожу, а мужчина скрестил руки на покрытые шрамами груди. Он посмотрел на приближавшегося жреца, но ничего не сказал. «Что ему от меня нужно?» – прошептала Фелисин. «Чем я заслужила внимание жреца Худа?» Человек справа перенес вес тела на пятки и подставил лицо лучам после полуденного солнца. «О, царица снов, неужели с этих пухлых нежных губ слетают слова самолюбивой юности? Или это просто обычный подход особой благородных кровей, вокруг которых, как известно, вертится мир? Молю тебя, ответь, о капризная владычица!» Фелисин нахмурилась. «Мне было лучше, пока я думала, что ты спишь или умер. Мертвецы на корточках не сидят, девочка, они пластом лежат, а жрец Худо идет не за тобой, а за мной». Фелисин обернулась к соседу, и цепь между ними звякнула. Он больше напоминал жабу с запавшими глазами, чем человека. Лысую голову и лицо покрывали тонкие черные линии татуировки. В затейливом узоре скрывались мелкие квадратные символы, которых было столько, что кожа казалась сморщившимся пергаментным свитком. На старике не было ничего, кроме изодранной набедренной повязки, когда-то красной, но выцветшей. По всему его телу ползали мухи, они не спешили улетать и танцевали по коже. Но, вдруг поняла Фелисин, не по мрачному мановению Худо. С ног до головы мужчину покрывала сложная татуировка, морда вепря накладывалась на его лицо, замысловатый лабиринт курчавого меха скатывался вниз, на руки, охватывал бедра и голени, а ступни украшало тщательное изображение копыт. До сих пор Фелисин была слишком поглощена собой и потрясена, чтобы обратить внимание на соседей в шеренге скованных цепью узников. Этот старик был жрецом Фенера, вепря лета, и мухи, казалось, это знали, понимали настолько, что изменили свой безумный маршрут. С болезненным восхищением она смотрела, как они собирались на культях, которыми заканчивались запястья старика. Только эти старые рубцы на его теле не тронул своей властью Фенер, но по пути к ним насекомые не коснулись ни единой черточки татуировки. Мухи велись в безумном танце, лишь бы избежать знаков бога, но, тем не менее, плясали алчно и рьяно. Жрец Фенера был прикован последним в шеренге. Кандалы обхватывали его лодыжки, хотя остальным железные полосы сковывали запястья. Ступни старика были покрыты кровью, и мухи велись над ними, но не садились. Фелисин заметила, что старик резко распахнул глаза, когда его внезапно накрыла тень. Это был жрец Худо. Цепь загремела, когда все узники слева от Фелисин попытались отодвинуться как можно дальше. Стена за спиной оказалась горячей. Плитка, украшенная сценами из пышных имперских церемоний, впилась в тело сквозь тонкую рабскую тунику. Фелисин не могла отвести глаз от окутанной облаком мух фигуры, которая безмолвно возвышалась над сидевшим жрецом Феннера. Девушка не видела и клочка кожи, вообще ничего от самого человека. Мухи покрывали его полностью, под ними он жил во тьме, где даже жар солнца не смог бы его коснуться. Облако с жужжанием растеклось в стороны, и Фелисин отшатнулась, когда холодные лапки насекомых коснулись ее ног. Быстро двинулись вверх по бедрам. Девушка прижала подол туники и плотно сдвинула ноги. Жрец Фенера заговорил. Его широкое лицо будто треснуло в мрачной ухмылке. «Час жажды миновала, Калит. Возвращайся в свой храм». Слуга Худо не ответил. Но Фелисин показалось, что жужжание начало менять тон. Оно становилось все ниже, пока не завибрировало у нее на костях. Жрец сощурился, и его голос зазвучал по-другому. «Ну, довольно. Я и вправду был когда-то слугой Фенера, но это в прошлом. Годы утекли, а касание Фенера не сходит с моей кожи. Однако кажется, что хотя вепрь лета не слишком-то меня любит, тебя он не любит еще больше». Фелисин показалось, будто что-то у нее в душе вздрогнуло, когда жужжание вновь начало меняться, складываясь в понятные слова. «Секрет покажу». сейчас. «Так давай!» — прорычал бывший служитель Феннера. «Показывай!» «Может быть, тогда вмешался Феннер?» Яростный бог хлопнул ладонью. Фелисин навсегда запомнила этот миг и часто о нем думала. Или секрет оказался просто шуткой бессмертных, недоступной ее пониманию. Но в этот миг волна ужаса прорвала дамбу. Бесчувственность выжгла из души, когда покров из мух вдруг взорвался, разлетелся наружу, а внутри его никого не оказалось. Бывший жрец Феннера дернулся, как от удара, и пораженно раскрыл глаза. На другой стороне круга полдюжины стражников закричали. Из глоток вырвался бессловесный вопль. Цепь лязгнула, когда остальные узники рванулись прочь, будто собирались бежать. Железные кольца в стене, через которые была пропущена цепь, скрижетнули, но выдержали. Стражники бросились вперед, и шеренга узников снова замерла. «А вот этого?» — потрясенно пробормотал старик в татуировках. «Я ничем не заслужил».